Сергей Витальевич Шакурин. Найти беса. Затерянные в бесконечности. Вторая книга серии. Аннотация. Чудесное спасение в мертвом космосе еще раз подтвердило, что Ивана кто-то оберегает. Ведь как могли в бескрайней вселенной случайно встретиться в промежутке между галоквантовыми прыжками корабль и капсула медицинского блока погибшего БПК? Большого патрульного корабля галактических рейдеров. Видимо, Иван в детстве что-то хлебал, и хлебал это большими ложками. Что ждет его впереди? Иван ведь даже пока не знает, как быстро убьет его вживленный глазной киберимплантат. Возможно, даже в этот самый момент тот подбирается к его мозгу. Пролог. Глава пиратского бастиона стоял возле широкого иллюминаторного окна, которое занимало половину стены кабинета и открывало вид на далекий астероидный пояс. Пискнула звуковая галактическая связь. На объемном, землистого цвета лице главы защелкали жвала. Сдук, полугуманоидное насекомое, тушу которого покрывала бронированная защита, отошел от иллюминаторного окна и уселся в широкое кресло. Левая рука нажала на коммутаторе клавишу ответа, а две верхние правые конечности насекомого, имевшие на концах опасно острые пики хитиновых лезвий, сложились за спиной. «Слушаю», — недовольно проворчал глава пиратов. «Звездного тебе неба, старый приятель Сдук», — послышался забытый, но все же знакомый голос. «Это кто тут влез в мою линию?» Зарычал глава пиратов, не в силах вспомнить, откуда он знает этот голос. «Включи, голографер!» Миролюбиво предложили с другого конца связи. Сдук на секунду задумался и вспомнил. Верхняя правая конечность ткнула острием хитинового лезвия в клавишу. За столом напротив хозяина кабинета возникла голограмма собеседника. Высокий, гладкокожий, с изумрудными разводами всех оттенков на открытых частях тела, он стоял с прямой спиной. Хотя и в гражданском костюме, но выправка офицера с годами у него не ушла. Как всегда, на чуть вытянутой назад голове появившегося абонента серо-зеленые волосы были зачесаны в хвост. На Сдуга овальными линзами смотрели темно-серые глаза. Чуть выдающийся вперед носовой бугорок шевелился складками при дыхании. Тонкие губы растянулись в улыбке. «Кплатв!» Искренне удивился и тотчас разозлился Сдук. «Какого карапускула ты здесь у меня делаешь? Как? Кто? Кто дал кодировку?» «Не нервничай, старый приятель!» Все так же миролюбиво продолжал Кплатв. «В нашем возрасте лучше поберечь нейро-нервосистемы. И я не пытаюсь найти твое убежище, мне это не надо». Кплатв снисходительно улыбнулся, когда Сдук в бешенстве завращал всеми тремя парами пестрых глаз. «Вообще-то, Сдук, старый приятель, ты должен меня поблагодарить, а не рычать на мое изображение». Кплатв по-прежнему легко улыбался. Миролюбивость в его голосе и эмоциях никуда не делась. «С чего вдруг, старый приятель?» Скривился глава пиратского бастиона. «Сколько тысяч, а может и сотен тысяч бойцов я тебе подготовил?» Непроницаемый взор линзовидных глаз жутко раздражал главу пиратов. «Ты? Мне?» Заклацал жвалами Сдук. «Не понимаю, о чем ты говоришь, старый приятель?» «Да неужели?» Широко улыбнулся командующий базой наемников. «А ты загляни в список своего личного состава и посмотри, сколько у тебя дезертиров-наемников? Моих наемников. Я подготовил отличных бойцов, а они перебежали в твое преступное логово». Сдук недовольно заворчал, но ничего не ответил. «Нет, ты не подумай, я не собираюсь выставлять тебе за них счет», — приподнял открытую ладонь Кплатв. «Пусть эти никчемные слабаки остаются у тебя». «Тогда какого ты мне звонишь?» Сквозь зубы спросил Сдук, и его два ряда жвал зло клацнули. Кплатв легко улыбнулся и, достав карманный голографер, включил его. «У меня к тебе есть небольшая просьба». Он развернул появившееся изображение к главе пиратов. Девять голографических силуэтов стояли неподвижно, и все они были из разных рас. Мне плевать на всех перебежчиков, но вот эти... Здесь Кплатв стал серьезным. Мне они нужны. Сдук долго молчал, рассматривая картинку. Да, он вспомнил эту группу. Еще как вспомнил. «Что скажешь, старый приятель?» — серьезным тоном спросил командующий базой наемников. «Я не выдаю своих клиентов», — ответил Сдук, откинувшись на спинку широкого кресла. Кплатв достал небольшой приборчик из другого кармана, нажал пару кнопок, и на столе Сдуга заработал галоприемник, оповещая, что на счет Бастиона, а точнее на личный счет главы пиратов, пришел перевод. Сдук поднял правые брови, вопросительно глянув на собеседника, а тот повел рукой, предлагая проверить передачу. Правая конечность ткнула острием, и на втором экране слева высветилась поступившая сумма в кредитном эквиваленте. И эта сумма была огромна. Сдук сделал задумчивый вид. Кплатв удвоил сумму. «Что скажешь, старый приятель?» Кплатв вновь легко улыбнулся. «Я согласен, но...» Сдук сделал паузу. Кплатв терпеливо ожидал. «Так как эти дезеры причинили мне неприятность в образе твоего появления у меня в кабинете, то будет одно условие», — продолжил пират. «Если твои ищейки первыми до них доберутся, а я теперь тоже стану их искать, то они отдадут мне голову одного из этих дезертиров». «Кого конкретно?» — поинтересовался Кплатв. «Нет», — безразличным тоном ответил Сдук, отмахнувшись, но посмотрев на маленькую голограмму группы дезертиров, ткнул в нее одной из острых конечностей. «Хотя, там вроде абординианец». «Да», — кивнул Кплатв, поняв, что пират не знает, что тот является землянином. «Тогда мне нужна его голова в целости и сохранности», — хлопнул левой ладонью по столу Сдук. «Я хочу поставить ее у себя на столе». «Договорились», — усмехнулся Кплатв и добавил. «Но всех остальных вместе с безголовым телом ты отдашь мне, если найдешь их первым». Сдук кивнул, и связь прервалась. После исчезновения голографического собеседника глава пиратов задумался, начав нервно расхаживать по кабинету. «Кплатв, стареющий отец наемничьей касты, как же ты меня нашел?» Сдук прекрасно понимал, что любой из бывших наемников, кто прилетал к нему за помощью, мог быть простым шпионом базы и слить координаты его бастиона, но никто из них не мог знать кодировку внутренней связи, а тем более доступа к подключению его кабинета. «Среди своих есть падаль, что сливает инфу», – прошипел Сдук. Он в ярости махнул одним из клинков конечностей, и стоявший посередине кабинета большой мягкий диван отлетел в сторону, развалившись на две части. «С рук!» – рявкнул глава пиратов, нажав острием на клавишу вызова. «Живо ко мне!» Немного успокоившись, Сдук уселся за стол и погрузился в воспоминания. Спустя 2 месяца, как пропал товар, переносимый в глазу абординианца, в кабинет Сдука ворвался его первый помощник. «Сдук», — начал тот с порога. «Наши слухари засекли сигнал». «Какой?» — не понял Сдук. «Можешь представить, босс, сигнал маячка товара был рядом с нашим бастионом. Тогда, когда к нам в гости пожаловал патрульный корабль рейдеров». Здоровяк с рук стоял, переминаясь с ноги на ногу, не зная, куда девать энергию. Сдук знал, что операцию с вычленением товара из его перевозчика сорвали именно галактические рейдеры, а потом, спустя небольшое время, БПК рейдеров появляется у них на задворках. И не надо быть гением, чтобы не догадаться, кто навел на его бастион этих законников. «Значит, это галактические глазки. Тот абординианец дал им координаты», – зарычал Сдук. «Выходит, что так», – подтвердил Срук. «Ну что же, можно не переживать, товар уничтожен вместе с кораблем». Успокоившись, сказал глава пиратов. «Не совсем», — мотнул большой угловатой головой первый помощник с рук. «После уничтожения рейдеров наши слухари перерабатывали всю записанную, рассеянную ранее информацию. Тогда они и поймали первый сигнал товара. Потом он пропал. Все решили, что тот был уничтожен с кораблем. Но сегодняшняя информация, переработанная с дальних галомаяков, обозначила новый сигнал. Он появлялся в соседней галактике, потом опять исчез». «Получается, что тот наемник успел сбежать на спас-капсуле и просто плывет по инерции через обитаемые места и мертвый космос?» — нахмурился Сдук. «Да», — довольно оскалился с рук. «Отследите траекторию полета по появляющимся точкам». Ткнул в сторону первого помощника одной из двух верхних острых конечностей главный пират. «Уже, но...» — помотал головой с рук. «Что?» — рыкнул Сдук. «Если следить по времени появления, рассчитав скорость спас-капсулы, то одну точку уже прошла без сигналов». Ответил первый помощник, медленно отступая и осторожно добавил. «Он пропал!» «Найдите мне его!» — заорал во все горло Сдук. Срук уже был у входной двери, готовый выскочить в любой момент. «Мы ищем, босс, ищем!» Взялся за ручку Срук. «Живым его ко мне!» Брызгал слюной Сдук. «Есть, босс!» Выкрикнул первый помощник и выскочил из кабинета. И вот, спустя почти год от пропажи товара, его электронщики вновь устанавливают сигнал из далекой от них галактики, но не успевает Сдук подумать над этим, как с ним связывается командующий базой наемников. Откуда Кплатв узнал о появлении маяка? Может, это совпадение? Или...